Но еще оставались мой пони и Ноби. Мы отказались от намеченного маршрута. Капитан Скотт высмотрел другой, более длинный, но зато с выходом прямо на морской лед. Трудность по-прежнему состояла в том, что для начала лошадям надо было сделать хороший прыжок, иначе они не могли выбраться. Капитан Скотт заметил, что не желал бы повторения участи бедного Панча. Будь его воля, он бы лучше убил их на месте. Мы, тем не менее, стали понуждать Ноби к прыжку, но он заупрямился. Хоть от этого не было толку, но я все же подбегал с Ноби к краю льдины снова и снова. Скотт настаивал на том, что надо убить пони. «Не забывайте, что льдина в любой момент могла отойти от барьера, и тогда бы нам не спастись. Но все мое нутро сопротивлялось этому. Я делал вид, что не слышу приказаний Скотта, и продолжал понукать старую лошадку. В конце концов, она прекрасно взяла препятствие, и Титус, воспользовавшись этим, с таким же успехом заставил прыгнуть и моего пони. Затем мы поднялись на барьер и пошли вдоль него на запад, высматривая, где можно поднять лошадей. В более или менее подходящем месте Скотт и Черри начали прокапывать тропу, а мы с Титусом отправились по припаю за лошадьми. Мы захватили с собой пустые сани. На худой конец они могли послужить и мостиком, и лестницей. Около 40 льдин преодолели мы, прежде чем добрались до животных. Правда, идти было довольно легко. Нам удалось довести лошадей почти до самого барьера. До него оставалось всего-навсего 2 льдины. Но в этом месте льды были всторошены из-за сжатия. Ноби прекрасно начал последний прыжок, но внезапно в полынье рядом с льдиной появилось свыше 10 страшных косаток. Это, очевидно, напугало мою лошадку как раз в момент прыжка. Вместо того, чтобы прыгнуть, как надо было прямо, она уклонилась в сторону. Ее задние ноги не попали на лед. Снова возникла опасность, но Скотт подхватил веревку и потащил Ноби вверх по склону барьера, а Титус, Черри и я занялись бедным старым дядей Биллом. Право, не знаю, почему касатки не подплыли под лед и не атаковали его. Скорее всего, они по горло были сыты тюленями. А может, так увлеклись происходящим на льдине, что забыли заглянуть под нее. Во всяком случае, мы благополучно протащили его по тонкому льду до низкого участка битого льда у подножия утеса, венчавшего здесь барьер. Капитан Скотт опасался, как бы эти проклятые касатки, они ведь находились совсем рядом, не причинили нам зла, и твердил, что пони надо бросить. Но я ничего не слышал и не видел, кроме самой лошади. И, сойдя на тонкий переломанный лед, накрепко привязал страховочную веревку к ее передним ногам. Ослепший Крин был способен только удерживать спасенного Ноби на барьере. Мы же изо всех сил тянули веревку, пока дядя Билл не оказался на льду. Он лежал на боку, на очень тонком льду. Появись тут касатка, она бы вмиг разломала лед, и мы бы все попадали в море. Представьте себе мое огорчение, когда я убедился, что моя лошадь не в состоянии подняться на ноги. «Это конец», — сказал Титус. «Нам его не спасти». Холодная вода и ужас от близости касаток, плюс все, что раньше выпало на его долю, доконали доблестного старого трудягу. Трижды пытался он подняться на ноги, но в последний раз упал навзничь снова в воду. И тут возникла новая опасность. От барьера начала отделяться глыба льда. Она оторвалась, вероятно, еще раньше, а течение довершило дело. Скотт приказал немедленно подниматься наверх. И, конечно, это было как нельзя более своевременно. Тем не менее, Титус и я никак не могли расстаться с дядюшкой Биллом. «Я не могу оставить его здесь живым, на съедение мерзким тварям», — сказал я. Рядом на льду лежал ледоруб. «Нет, я не смогу убить еще одну лошадь. Мне будет дурно», — сказал Титус. «Но я, конечно, и не думал, что мою лошадь должен был убить кто-нибудь, кроме меня. Я взял ледоруб и ударил туда, куда показал Титус. Убедившись, что я справился со своей работой, мы с Титусом сбежали наверх и перепрыгнули через образовавшуюся на наших глазах щель в барьере. Вместо того, чтобы вести спасенного пони, я нес в руках окровавленный ледоруб. Ночью 2 марта мы возвратились в наш старый лагерь Сноби, единственным пони из 5, вышедших со склада 1 тонны. На душе у меня было горько. Перед глазами стояли дядя Билл и Панч, но я утешался мыслью, что им не придется больше голодать, и вообще все их земные муки закончились. Перед ужином мы со Скоттом прошлись вдоль барьера, а на следующий день мы отправились в обратный путь. Ноби вез только 2 легких саней. Мы же из-за плохой поверхности тоже не могли перегружаться, поэтому пришлось оставить палатку, 2 саней и большое количество различного снаряжения. Но на санях и так лежало 360 килограммов груза. Выдался сияющий день. Снег под ногами был рыхлый и в то же время зернистый. Сочетание чрезвычайно неприятное. Целых 5 часов плелись мы до того места, где первоначально сошли с барьера на морской лед. Эванс со своей партией уже должен был прибыть из углового лагеря. Скотту хотелось узнать, не оставил ли он записку в безопасном лагере. и я отправился за ней, пока закипал чай. До безопасного было 2 километра. Я видел на снегу следы партии, но записки не нашел. Сердце жало, такая тоска при виде снежных стен, еще недавно загораживавших пони, что я поспешил уйти. Выступили мы во второй половине дня и шли бесконечно долго. Казалось, что мы никогда не дойдем до берега. Наконец мы достигли мыса Прам с его валами сжатия, где барьер соединяется с полуостровом, уходящим на восток от мыса Армитедж. Валы представляют собой ледяные волны высотой до 6 метров, расположены параллельными рядами с ложбинами между ними. Как мы имели случай убедиться, опасные трещины находятся только по внешнему краю валов, хотя всюду много мелких. В одной такой ложбине мы в 9:30 вечера остановились на ночлег. Я был вымотан до предела. Остальные, думаю, тоже. До кромки льда оставалось примерно 1,5 километра. Но где лучше втащить Ноби на крутой склон? Проблема разрешилась благодаря приходу к полуночи Эванса, Аткинсона, Форда и Кэйохейна. Они видели, как мы спускались, и пришли узнать новости. Тедди Эванс появился на мысе Хат накануне. Предупрежденный запиской капитана Скотта о том, что у края барьера идти опасно, он повел свою партию с одной единственной лошадью Джемсом Пигом сухопутной дорогой. Всего лишь в 1,5 километрах восточнее лагеря, почти под самой скалой Касл, нашелся удобный проход. На следующий день он пришел с Аткинсоном на мыс Хат и узнал от Билла Уилсона и Мирза, присматривавших в хижине за собаками, что Черри, я и лошади пропали. Так я встретился с Аткинсоном, которого давненько не видел. Утром мы поднимали сани по крутому склону, который на 200 метров возвышается над маленькой бухточкой. Было так круто, что лошадей приходилось втаскивать под усы. Мы же сами надели кошки. Это такие кожаные подошвы с легкими металлическими пластинками по длине ступни и шипами на месте каблуков. Впоследствии они были усовершенствованы. С помощью кожаных ремешков и шнурков кошки плотно крепятся на финеску. Переноска вещей наверх заняла все утро, и только мы покончили с этим делом, как поднялся ветер. Наш лагерь был от него прекрасно защищен. Джимми Пик и Ноби снова были вместе после многих недель разлуки, и в знак своего расположения Джимми вместо приветствия укусил Ноби в холку. Аткинсон пошел на мыс Хат известить дядюшку Билла, что мы живы, и вернулся с Граном как раз, когда наверх втаскивали последний груз. В хижине не было сахара, кроме доставленного собачьими упряжками, И Гран со свежими силами вызвался привезти пару мешков из склада в безопасном лагере, хорошо видном вдали на барьере. Мы все не поленились подойти к краю склона, посмотреть, как он съедет на лыжах. Это было замечательное зрелище. Он спускался, наверное, со скоростью экспресса, так как оказался на барьере в невероятно короткий срок, особенно по сравнению с теми долгими часами, что мы тащились вещами наверх. Тедди, Титус и Кэхейн остались в лагере. Позднее к ним должен был присоединиться Гран. Скотт с Крином и Черри вышел с санями на мыс Хат. Форд, Аткинсон и я последовали за ними. Остальные помогли нам преодолеть несколько сот метров склона и под скалой Касл распрощались с нами. Именно здесь люди с Дискавери попали в пургу, заблудились, и один из них погиб. Сейчас внизу стояла ясная погода, но тут наверху дуло страшно. Я был слишком поглощен процессом ходьбы, чтобы обращать внимание на горы и снежные склоны, с которыми так хорошо познакомился впоследствии. По прямой до хижины было около 5 километров, но все время приходилось то подниматься, то спускаться по склонам холмов. В награду за наши усилия под конец перед нами открылась панорама залива с мысом Армитедж с одной стороны и мысом Хат с другой. В этом заливе целых 2 года стояла Дискавери. Вид с высоты великолепный, а по дикому величию и нетронутости ему, может, даже мало равных в мире. За черной полоской воды высятся западные горы и огромный купол горы Дискавери. Над проливом дрожит темная морозная дымка, а по его водам там и сям несутся к морю айсберги. Примерно в 1 километре под нами стоит маленькая хижина, а слева 200-метровая пирамида холма Observation. Вокруг хаотическое нагромождение холмов и кратеров потухших вулканов. Дуло кошмарно. Мы оставили одни сани на вершине у начала спуска, а все необходимое, спальные мешки, например, сложили на другие. Это был мой первый опыт спуска с санями по крутому склону. Сани никто не тащил за собой. Наоборот, мы всей своей тяжестью дружно навалились на них, не давая им слишком сильно разогнаться или перевернуться. Ничего не скажешь, веселое занятие. Был, правда, один довольно опасный участок над самым заливом, но небольшой. Выметенный ветром до блеска ледяной спуск заканчивался низким ледяным утесом, под которым плескалась вода. Прикованные к саням, мы бы хлебнули лихо, доведись нам оказаться на плаву, а для этого достаточно было поскользнуться. С величайшей осторожностью сползли мы вниз по опасному участку на снег –